Глава 39. Магическое испытание проходило в столовой. Это было немного удивительно. Казалось бы, маги Земли могли в любой момент сотворить в своей академической скале помещение любого размера и формы под любые нужды. Но я особо не замечал тут подобных модификаций. Похоже, это было в природе магов Земли. Они стремились к стабильности. Недаром их традиционное приветствие звучало как твердой почвы под ногами. Но я уже не воспринимал его так. Для меня оно звучало просто как «здравствуйте» из прошлой жизни. Столовую лишь немного украсили. Окна закрыли плотными серыми шторами, зажгли свечи в огромной люстре под потолком, добавили цветных стеклышек, и серо-коричневое помещение заливало интересная помесь оттенков света. Казалось, будто на полу и на стенах появились пестрые ковры и гобелены. Мы с Наца прибыли в числе первых. Не потому, что я был таким уж пунктуальным, просто хотелось чем-то заняться. Отвлечься от мысли о Талли, которая с каждым днем все глубже опускалась по лестнице, ведущей в никуда. Время от времени она находила в себе силы сотворить заклинание, и тогда ей ненадолго становилось легче. Она оглядывала меня и Милейрима ясным взглядом, говорила что-то извительное, саркастичное и убеждала, что вот-вот поправится. С ней никто не спорил, но всем было понятно, что дни ее сочтены. Наверное, было понятно и ей. Милейрим больше не обмолвился со мной ни словечком. Как будто я в самом деле был виноват в случившемся с его названной племянницей. Но на самом деле, мне казалось, он думает иначе. Он почувствовал, что его постигла расплата за содеянное. Два убийства, двое невинных людей, принесенных в жертву огню. Он так легко распорядился чужими жизнями, а теперь у него так легко отбирали, быть может, единственную родственную душу. Одну из трех членов едва живого клана. В Академии Милейрим тоже не появлялся. Взял отгулы или как тут это все устраивалось, я не знаю. Когда в ночь перед испытаниями я пришел в общежитие, мне попалась Иветта и сказала, что мне выписали разрешение до конца испытаний жить за пределами Академии. Я тут же воспользовался возможностью и свинтил, не доходя до комнаты. Не хотелось лишний раз рисковать жизнью, да и смотреть в глаза Ямосу тоже. Ямос появился вскоре после нас, и взглядом, найдя меня, сидящего в одиночестве за столом, Наце в этот раз пришлось стоять в дальнем углу с другими рабами, магическое испытание-то посерьезнее, чем обед. Махнул рукой, подошел и сел рядом. «Давно не виделись», — сказал он. «Чего делал?» «Так», — пожал я плечами, — «жил у друзей». Выглядел Ямос помятым и несвежим. Тан, как и прочие рабы, каждый день ходил в прачечную стирать вещи своего хозяина. Там же сушил их и гладил. Заниматься такими вещами самостоятельно, похоже, было для мага неофициальным позором. «Представь, что вычудил мой Тан!» Ямосу не терпелось поделиться возмущением. «Той ночью, когда все затопило, украл матрас со всем бельем и ушел. А теперь я его не ощущаю. У меня нет раба!» Он развел руками с таким видом, будто его обманули при страховании кредита. «Может, убился где-то, но тело не нашли. Утонул разве? С этого дурака станется. Но вообще...» Тут он наклонился ко мне ближе, предварительно оглядевшись. «Вообще, я думаю, он снял ошейник и сбежал. Говорят, в крепости появился тайный маг огня, а они на раз снимают с рабов ошейники». «Да?» Изобразил я удивление, вспоминая до смешного маленькую кучку пепла, в которую обратился Тан. Пепел я собрал в тряпицу и закопал. Замуровал в стене открытого печатью прохода. «Ага, только вот на кой ему матрас, я так и не понял. Впрочем, он тупой был. Может, решил, что его можно продать задорого? Я пару ночей на твоей койке спал. Без обид?» «Да какие обиды?» – пожал я плечами. Вдруг мне показалось, будто в столовой зажгли еще пару сотен свечей и раздвинули шторы. Я поднял взгляд и увидел входящую в зал Авеллу. Серый плащик, под ним строгая форма, на лице извечная улыбка. Сияющие голубые глаза отыскали меня. «О, Кенса!» — заметил Ямос. «Обалдеть, красотка! Говорят, магички воздуха все такие. К ней, небось, на 10 шагов не подойдешь, рыцари-телохранители пасти будут. Говорят, брата ее на первом курсе вообще чуть ли не персонально обучали. Сидел один посреди аудитории. Ни рядом, ни впереди, ни сзади сразу никого не пускали. Потом в орден вступил. Начал сам за себя стоять, попроще сделался. Погоди, она к нам, что ли, бежит? Авелла бежала к нам. Хотя к чему ложная скромность? Она бежала ко мне. Понятия не имею, чем уж я заслужил такую благосклонность. Я встал и успел встретить атаку лицом к лицу. Авелла врезалась в меня на всей скорости. Стиснула в объятиях и что-то восторженно пискнула. Я вежливо коснулся ее плеч, не позволяя себе лишнего. Но и не позволяя ей чувствовать, что она перешла границы. «Дела», — только и сказал Ямос, глядя на это. Я нашел взглядом Наца. Та пожала плечами, поморщилась и отвернулась. Мне казалось, что в этот момент мы друг друга понимали абсолютно. Моя детская и судорожная влюбленность в Авеллу ушла вместе с детством. Я уже побывал и убийцей, и предателем, и жертвой, и охотником. Я терял друга, я жил в мире, где сильные и властные люди мне не рады. А девочка, что меня обнимала, была просто красивым цветком, на который я мог спокойно смотреть и улыбаться. Наконец-то что-то в моей голове встало на свои места. «Авелла, ты ведешь себя неподобающим образом», — услышал я голос госпожи Акади. Она подошла незаметно, и хотя говорила строгим голосом, глаза ее улыбались. «Твой отец подойдет с минуты на минуту». «Я буду сидеть здесь, рядом с Мортогаром», — заявила Авелла, отстраняясь. «Мы так давно не виделись. Мама, мы же пригласим господина Мортогара в гости. Например, отметить наше поступление». Тут меня передернуло. Я вспомнил, как в прошлый раз был в гостях у Авеллы и едва не поплатился за это жизнью. «Что ж, это весьма хорошая идея», — кивнула Акади. «Я беру на себя твоего отца». Она удалилась за дальний стол. Туда, где уже кучковались родители поступающих. А мы с Авеллой сели. Я почувствовал слева от себя что-то выражающее нетерпение и решил попробовать себя в светском общении. «Авелла, познакомься. Это мой друг и сосед по комнате Ямос», — сказал я. «Ямос? Это Авелла из рода Кенса. Очень приятно». Авелла тут же перегнулась через меня и пожала Ямосу руку. Он залился краской, коснувшись ее тонких пальчиков, но дар речи не потерял. «Я... да, мне тоже приятно. Я из рода Калас. Вы, наверное, не слышали, это довольно маленький род». «Господин Ямос, я прекрасно знаю ваш род», — возразила Авелла. «Вы получили дворянство в годы, предшествовавшие битве с огнем. Тогда многим сильным магам позволили стать родоначальниками в обмен на помощь в войне. Ваш дед, господин Сакон, был одним из тех, кто держал блокаду в этих горах уже после наложения печатей». Ямос, судя по всему, был изумлен. «Больше того, я готов был поклясться, что он про род Кенса не смог бы рассказать вообще ничего. А вот Авелла все-таки была чудом. Она никому не позволяла чувствовать себя смущенными. «Я с детства изучаю все, что относится к земле», — сказала она, будто извиняясь. «Ни внешностью, ни характером я не похожа на мага земли, поэтому и стараюсь наверстывать». Но Ямос все-таки застеснялся. «Госпожа Авелла, я прошу прощения, что выгляжу неподобающе. Видите ли, мой раб, он пропал». «Да что вы говорите?» — всплеснула руками Авелла. «Невероятная история. Наверное, вы вскоре купите нового?» «Ну да, надо. Только уже после поступления». «Мама в бешенстве и решила наказать», — догадался я. А потом мне в голову пришла другая мысль, и я обратился к Авелле. «А у тебя есть рабыня?» Я хотел услышать «нет». Как-то неприятно было представлять этот одуванчик рабовладелицей. Авелла едва заметно поморщилась, потом кивнула. «Да. По правде говоря, я бы охотнее сама себя обслуживала. Мне это совершенно не трудно. Но в этом заведении сложились определенные традиции, и папа настоял». «А какая она?» «Вон там. Стоит рядом с вашей, господин Мортогар». Я повернул голову, готовясь увидеть умопомрачительную красотку. У меня сложилось впечатление, что девочки относятся к своим рабыням как к куклам. Наряжают их, заплетают и потом хвастаются друг перед другом, тщательно следя, впрочем, чтобы те не затмевали их собственную красоту. Однако рядом с Наца стояла Ганла. Стояла, хлопая глазами и являя собой лучшее доказательство того, что спасти людей от самих себя невозможно. Хотя лучше уж Авелла, чем Герлим. В этом мы все-таки победили. «Не знаю. Вроде хорошая девочка», — неуверенно говорила Авелла. «Купили за один гац. Впрочем, я в этом не разбираюсь. Нужно будет раздобыть ей что-нибудь мягкое, чтобы спать на полу». «Вы будете жить в общежитии?» – изумился Ямос. «Конечно. Это обязательное условие. Мы ведь воины и должны привыкать к трудностям». Авелла сжала кулачок и воинственно подняла его в воздух. Я беззвучно засмеялся, уткнувшись носом в стол. «Но я думал, род Кенса найдет способ...» «Нет», — перебила Авелла. «Папа категорически против поблажек для меня. Он хочет, чтобы я была сильной, и я хочу того же». Пока мы болтали, зал наполнился. Будущие студенты заняли сразу 3 стола. Поскольку остальных студентов не было, занимали только 1 половину столов. Все сидели тихо, чувствуя торжественность момента. Родители, занявшие оставшиеся столы, вели себя более раскованно. Оттуда слышались громкие разговоры, смех. Я заметил, что на столах стоят кувшины и кубки. Рядом с госпожой Акади я увидел Торлиниса, отца Авеллы. Он опять был во фраке и в пенсне. Через это пенсне он смотрел на меня. Я кивнул, понятия не имея, насколько это вежливо и уместно. Торлинис отвернулся. У входа собирались преподаватели. Их было 2 десятка. Мужчины, женщины. Разумеется, я увидел мрачную вампирскую рожу Герлима. Он смотрел на меня. Я заставил себя улыбнуться, вложив в улыбку дерзкую мысль, типа «Хрен ты меня достанешь, уродец!» Получилось. И даже никаких огненных букв перед глазами. Я менялся. И несмотря на мрачное настроение, мне нравились эти перемены. Отвернувшись от меня, Герлим посмотрел в сторону Ганлы и Наца. Тут у меня внутри что-то сжалось. Нехорошо. Совсем все нехорошо. Конечно, у Ганлы вроде как стерта память. Но Герлим знает, что она была рабыней. И толстяк с рынка это подтвердит. А если верить Ямосу, то снять ошейник может только маг огня. Как и стереть память. Еще Герлим запомнил Наца. И рядом с Наца сейчас стоит Ганла. Когда Герлим вновь повернулся ко мне, он тоже улыбнулся, как бы говоря, «Ты у меня еще попляшешь, щусенок». Я только кивнул, принимая вызов. «Этот хмырь тебя, кажется, не любит», — заметил Ямос. «Ага», — сказал я. «Не сошлись во мнении по поводу изящных искусств». Вдруг все разговоры стихли. Ученики и родители поднялись с мест, приветствуя вошедшего мага. Он был высокий, плотный. Его волосы некогда черные и сейчас еще боролись с сединой. Взгляд был тяжелый и сильный. Когда он шагал, казалось, сам каменный пол услужливо проминается под подошвами сапог. «Ректор!» – прошептал Ямос. «Господин Дамонт!» Мы тоже встали, вытянувшись по струнке, и благоговейно смотрели на главу Академии крепости и... «Глава клана Земли!» – добавила Авелла едва различимым шепотом. Выйдя на свободное пространство и собрав на себе все взгляды, господин Дамонт заговорил голосом, от которого задрожали стены. «Твердой почвы под ногами, уважаемые маги! Я рад сегодня видеть столько юных лиц. Несмотря на страшную болезнь вырождения, нас все еще много. Несмотря на то, что наша Академия одна из самых взыскательных, ваш выбор остановился на ней. Покажите себя достойными этих стен». И эти стены станут вашим домом, вашей защитой. Одни из вас ограничатся общим образованием, другие выберут служение одному из орденов. Я надеюсь, таких будет немало. Орден рыцарей – наша гордость и наш оплот. Служить в этом ордене – честь и ответственность, однако для начала вам предстоит пройти простейшие испытания. Он взмахнул рукой, и вспыхнули печати на столах. Там, где обычно появлялись миски с супом, теперь появились камни. Обычные серые камни, но идеально круглой формы. На каждом из них была начертана руна Ингус, похожая на обрывок угловатой цепи. «Сядьте, у вас будет 10 минут. Пока у вас нет печатей на руках, но внутри вас живет сила Земли. Иначе вас бы здесь не было. Нам предстоит выяснить, достаточно ли этой силы для того, чтобы вы называли себя магами». На камнях начертаны руны, которые откликнутся на вашу силу. Ваша задача — изменить форму камня, пусть даже незначительно. Если вы готовы, приступайте. Если нет, покиньте зал. Вам здесь не место. Мы все одновременно опустились на скамьи. 10 рук подхватили камни и принялись их вертеть. Я тоже взял свой камень. пытливо в него вгляделся. «Снял бы перчатки», — шепнул Ямос. «Нужно, чтобы стихия тебя чувствовала». Но я не собирался снимать перчатки. Я держал камень одними пальцами и смотрел на него, пытаясь представить, как он меняется. «Получается!» — пробормотала Авелла. Я покосился на нее. Камень в ее белых изящных ладошках будто оплавился. Стал напоминать детскую пирамидку. Авелла улыбнулась и положила его на стол. Вытянула голову, должно быть, отыскивая взгляд отца, которому так хотела угодить всегда. Я вдохнул, выдохнул, зажмурился на несколько секунд. «Есть ли во мне сила земли? Да и откуда ей быть? Но раз Милайрим и Талли были так уверены...» «Древнее забытое знание. Сила мага не имеет изначальной стихийной соотнесенности». Только печать дает магу возможность целенаправленно развивать в себе магию той или иной стихии. Однако у большинства магов есть личная предрасположенность, позволяющая более успешно работать с одной стихией. Вот оно значит как. Милайрим знал больше, чем все ныне живущие маги. Знал, видимо, из книг, которые спас из горящего города. Рассказал об этом Ардаку, которого принес в жертву. А теперь память Ардака делится знаниями со мной. Когда я открыл глаза, руна Ингус налилась чернотой. Я машинально вдавил большие пальцы в камень, и он поддался. Я как будто лепил из глины. Получилось! Я не стал слишком стараться. Положил на стол камень, напоминающий пожеванную жвачку, и перевел дух. Первый раунд наш. Найдя взглядом Наца, я послал ей улыбку и получил такую же в ответ. «Да что за...» — пропыхтел Ямос. Я повернулся к нему. Его камень... оставался круглым. Лицо Ямоса покраснело. На лбу выступили капли пота, но руна, казалось, только сделалась бледнее. «У вас осталось 5 минут, уважаемые», — проговорил ректор, прохаживаясь между столами. Один за другим ученики выпускали из рук деформированные камни. У одних получались лепешки, у других — невразумительные кучки. Один, похоже, решил выпендриться и проделал в камне дыру пальцем. «У меня же получалось, я прошел конфирмацию!» Ямос чуть не плакал. Ректор прошел мимо нас, и на миг его спина закрыла нас от преподавателей. И тогда я сделал то, что казалось бы вполне естественным в моем мире, и что никому не пришло бы в голову здесь. Я даже не успел ничего обдумать, просто почувствовал. Сейчас. И руки сами все сделали. Я подвинул свой камень к Ямосу и выхватил у него из рук упрямый кругляш. «Что ты... заткнись!» Ой, как не сразу, но он понял. Побледнел, покраснел, приоткрыл рот, потом опять закрыл, не зная, что сказать. 2 минуты, уважаемые!» — прогремел голос ректора. «Что ж, если сила универсальна, может быть, получится и вот такое?» «Скульптор!» Под перчаткой невидимая вспыхнула руна Тейвос. Несколько секунд было такое чувство, будто я пытаюсь вставить USB-шнур не той стороной. Но вот что-то с чем-то соединилось, и контуры камня расплылись. Затаив дыхание, я смотрел, как он вытягивается. Истончается, ветвится. Это была моя лучшая скульптура. Может быть, лучшая из всех, что я создам когда-либо. И ей не придется исчезнуть, как только я отведу взгляд. «Мортогар, это так прекрасно!» — воскликнула Авелла, забыв о необходимости соблюдать тишину. Тут же шаги ректора начали приближаться. Авелла вздрогнула и уставила взгляд в стол. «Время вышло!» — прогремел голос ректора Дамонта. «Прошу, отложите камни!» Я поставил свое творение на стол и поднял взгляд. Дамонт стоял напротив меня. Вдруг он наклонился, поднял мой камень на уровень глаз и осмотрел со всех сторон. Это была роза. Темно-серая роза, 15 сантиметров высотой. Тонкий стебель с крохотными шипами, 3 листочка и бутон, еще не раскрывшийся, но при взгляде сверху, уже различались лепестки. Дамонт посмотрел мне в глаза и улыбнулся. «Почтенный Милайрим не ошибся в вас, господин Мортогар. Для меня будет честью принять вас в моей академии». И, поставив розу на стол, он легко поклонился и прошел дальше. Двое учеников завалили испытание. Их вывели из зала рыцарей в доспехах, и было такое чувство, как будто их ведут на казнь. «Морт», — тихо сказал Ямос, — «я твой должник. По жизни». Использование магии огня для воздействия на стихию земли. Уникальный навык. Выход за пределы возможности ранга. Изменение данных. Новый ранг 1. Текущая сила огня 90. Пиковая сила огня 120. У меня потемнело в глазах, и я почувствовал, что падаю назад. Падаю, но упасть мне не дали. Чьи-то руки подхватили меня, и я, пусть уже ничего и не видел, точно знал, кто никогда не позволит мне упасть. В этих руках я чувствовал себя в безопасности и перестал бороться за крохи реальности. Позволил себе скользнуть в темноту, где было тихо и спокойно.